Пуруша по тексту Ригведы. Давным-давно, в самом начале времен, когда не существовало еще ни земли, ни неба, ни луны, ни солнца, ни людей, ни зверей, жил лишь один великан по имени Пуруша. Было у Пуруши тысячи глаз, тысяча рук и тысяча ног. Все вокруг покрывал он своим огромным телом. Но решили великие боги убить Пурушу, разделить его тело на части и создать из этих частей мир. Так и было сделано. Из глаза Пуруши сотворили боги солнце, из дыхания ветер, из головы небо, из ног землю, из духа луну. А когда мир был создан, решили боги населить его людьми, но так, чтобы люди эти не были равны между собой и чтобы каждый занимался делом, предписанным ему от рождения. Так сотворили великие боги человечество. Прежде всего появились из губ Пуруши могущественные жрецы, брахманы. Брахманы в Индии, как древние, так и современные, жрецы. Они должны от имени людей приносить жертвы богам и совершать самые важные обряды. Они же часто выступают в роли гуру, учителей и наставников. Считается, что брахманы безупречно чисты и обладают великим могуществом. Именно они отвечают за связь людей и богов. Именно от них зависит благополучие всего мира. Отныне они должны были молиться и приносить жертвы богам за всех людей. Затем из рук великана появились могучие воины — кшатрии. Кшатрии — воины. Именно им принадлежала власть в древнеиндийских государствах. Кшатрии должны были защищать людей от опасностей. Теперь они должны были защищать этот мир от опасностей. Из бедер Пуруши появились сельские работники – вайшьи. Вайшьи стали разводить скот и пахать землю. Отныне они должны были кормить людей. Наконец, остались лишь ступни великана. Из них создали боги низших – шудр. Должны были шудры служить остальным людям и выполнять самую грязную работу, за которую никто не хотел браться. Так сотворили великие боги мир и населили его людьми. Такой порядок установили.